Глава 112. Домой возврата нет. Мэйси и ее мать остаются в камере, но по условиям магического уговора они смогут войти в портал вместе с нами, как только Иззи окажется у нас. Иден, Флинт и Даут прячутся слева от лестницы на тот случай, если надо будет застать Иззи врасплох. Джексон и Микай становятся справа, а Хадсон, Реми и Колдер встают напротив лестницы, чтобы отвлечь ее внимание. Первыми она увидит их, когда спустится в темницу и поймет, что что-то не так. Сама я становлюсь сразу за лестницей. Это наилучшее место для того, чтобы напасть на человека из засады, что я и собираюсь сделать. С нашей магической силой мы могли бы сравнять это здание с землей, но это совсем не то, что я хочу сделать. А раз так, и поскольку мы не хотим привлечь внимание Сайруса, наилучший способ справиться с Иззи — это застать ее врасплох. К тому же, после всего, что произошло, я готова воспользоваться любым преимуществом, какое только смогу найти. «Далила, а ты не могла бы просто выяснить, чего она хочет, вместо того, чтобы снова тащить меня в эту зловонную дыру? Ты же знаешь, я терпеть не могу!» Она замолкает на полуслове, увидев то, что мы хотим ей показать. Хадсона, Реми и Колдер, стоящих прямо перед лестницей, с таким видом, будто они с превеликим удовольствием съедят ее на завтрак. В обеих ее руках тотчас оказывается по кинжалу, но это не важно, потому что я, не дав ей ни секунды, замораживаю ее. Наши тела тут же обращаются в камень. Я готова к этому, а Иззи нет. Она дезориентирована и пытается схватиться за каменную стену, но этой стены нет. На ее месте оказывается оливково-зеленая акцентная стена гостиной дома, где я выросла. Я моргаю, увидев ее, потрясенная тем, что мы оказались именно здесь. Ведь я совершенно точно не думала о своем родном доме, когда заморозила нас. Собственно говоря, я ожидала, что мы очутимся в каком-то месте, о котором думала Иззи, а не я сама. Я в тысячный раз гадаю, как работает эта моя сила. Я могу просто заморозить человека, сделав так, чтобы стрела времени перестала двигаться вперед, как и говорил Джикан. Я могу сделать это, просто коснувшись своей нити полубожества. Думаю, это уже понятно. Но если я касаюсь одновременно моей зеленой нити и моей платиновой нити, то дело запутывается. Я могу замораживать людей и переносить их в другое время, текущее на другом уровне бытия, как когда мы с Алистером, а потом с моими друзьями, оказались внутри замороженного двора горгулей, либо внутри воспоминания, как в случае Сайруса и его штаба. Так куда же я перенесла Хадсона? Где мы находились, когда были заперты вместе 4 месяца, а то и куда дольше? И почему я ничего об этом не помню? Я мотаю головой. У меня нет времени на то, чтобы погружаться в мысли об этом, только не сейчас, когда рядом со мной, в доме моего детства, находится взбешенная вампирша. Я оглядываюсь по сторонам, потому что не могу удержаться. Ведь прошло уже 8 месяцев с тех пор, как я была в этой комнате. И едва не вскрикиваю, когда до меня доходит, что я перенесла нас в тот день, когда мои родители погибли. Чёрт. У меня подгибаются колени. Но нет, этого нельзя допустить, ведь я тут не одна. Рядом со мной Иззи. А я уже убедилась, что при ней ни в коем случае нельзя выказывать слабость. Я по-прежнему не знаю, почему мы оказались именно здесь. И очень сожалею об этом. Но ей я этого не покажу. Вот только я поворачиваюсь и понимаю, что Иззи уже все знает. Она смотрит на меня с ехидной усмешкой и презрением в глазах. «Неужели ты впрямь думала, что тебе удастся меня перехитрить?» — спрашивает она. Мы кружим друг вокруг друга за большим серым диваном, на который я ложилась каждый день после школы, чтобы сделать домашнюю работу. «Я готовилась к этому моменту, с момента нашей встречи. Пока ты выставляла себя на посмешище в тренировочном кругу, пытаясь произвести впечатление на начальника горгулей, я наблюдала и делала выводы относительно того, как работает твой дар. И вот что. Я дам тебе один бесплатный совет, хотя ты его у меня и не просила. Ты же королева, бестолочь. Это он должен был стараться впечатлить тебя, а не наоборот. Я не... Я замолкаю, глядя, как моя мама открывает холодильник на кухне, собираясь приготовить обед. Она одета в свой любимый красный свитер и новую юбку, которую мы с ней купили, когда ездили за покупками в выходные перед ее смертью. Именно поэтому я и поняла, какой это день и что будет потом. Тогда она надела эту юбку в первый и последний раз. Она выглядит такой красивой и такой живой, и на секунду горе становится таким невыносимым, что я едва не падаю на колени. Прошло 8 месяцев с тех пор, как она погибла. 8 месяцев с тех пор, как она заключила меня в свои объятия, пахнущие ванилью и чаем со специями, и сказала, что она любит меня. 8 месяцев с тех пор, как она вчистую обыграла меня в игре «Эрудит». И сейчас мне недостает ее так остро, как не бывало еще никогда. Боль, которая в конце концов превратилась в тупую тоску и только изредка снова становилась острой, пронзает меня с такой же силой, как сразу после ее смерти, когда я вижу, как она достает овощи, чтобы приготовить салат. На плите кипит чайник, чтобы заварить травяной чай, который она всегда давала мне на ужин, а в духовке готовится что-то, распространяющее восхитительный аромат. Кажется, это были энчиладос с курицей. Она всегда готовила лучшие энчиладос. На меня вновь накатывает горе, когда я вспоминаю, сколько раз я за все эти годы помогала ей готовить соус и сворачивать тортильи. К глазам подступают слезы, когда я вижу, как она начинает шинковать огурцы для салата. И вот тут до меня доходит, что что-то здесь не так. Заморозив себя в воспоминании Сайруса, я не ощущала запахов. Так почему сейчас я чувствую все так остро? Да, это был ужасный день в моей жизни, но все же. Это не похоже на обычное воспоминание. А значит, мне было интересно, когда до тебя дойдет, презрительно усмехается Изадора. Долго же ты соображаешь?